Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 557. Спасу хромлющие. Книга пророка Сафонии. 3 глава, 19 стих. Среди хромых много и мужчин, и женщин. В течение одного часа вы можете иногда раз 20 встретить хромого. Они на правильном пути и стараются верно идти этим путем. Но они хромают, поэтому поступь их какая-то страдальческая. И на пути к небесам тоже много хромых. Может быть, они говорят в сердцах своих, что из нас получится. Грех преодолевает нас, сатана опрокидывает нас. По природе мы склонны к хромоте. Господь никогда не сделает из нас хороших воинов, скорых вестников, чтобы выполнять Его поручения. Но, несмотря на все это, Он все же спасает нас. А это уже немало. Он так и говорит: «Спасу хромлющие». Спасая нас, Он прославляет самого Себя. Каждый из нас может спросить, как же так случилось, что этот хромой вдруг побежал и даже получил награду? Однако вся хвала за это лишь всемогущему Богу. Господи, я хромаю в вере, в молитве, в хвалении Бога, в служении, в терпении. Однако спаси меня, я умоляю Тебя об этом. Только Ты можешь спасти хромого, как я. Господи, не попусти поэтому мне погибнуть, потому что я в числе последних. Но по благодати Своей приведи и меня, как одного из самых медлительных странников Твоих, приведи домой. Он сказал, что сделает именно так. А потому я твердо держусь Бога в молитве и иду дальше. Если даже поврежден состав моего бедра –